Апостол Петр, научая нас и показывая нам, что дела спасают человека, говорил: «Подойдите в вере вашей добродетель, в добродетели же разум, в разуме же воздержание, в воздержании же терпение, в терпении же благочестие, во благочестии же братолюбие, в братолюбии же любовь. Сия бо сущая в вас и множащаяся, не праздных, не же бесплодных сотворят вы в Господа нашего Иисуса Христа познание. Ему же бо несть сих, слеп есть, мжай, забвение прием очищения древних своих грехов». Опять Иоанн Креститель говорит: «Сотворите убо плоды достойны покаяния. Уже бо и секира при корени древа лежит. Всяко убо древо, не творящее плода добра, посекается и во огонь вметается». И Господь наш Иисус говорит: «От плода древа познано будет. Еда объемлет от терния грозды или от репия смоквы». И опять: «Не всяк глаголей ми Господи, Господи, внидет во Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, и же есть на небесех». Опять Иаков говорит: «Вера без дел мертва есть. И беси веруют и трепещут, як уже бо тело без духа мертво есть, такой вера без дел мертва есть». Также Павел апостол, утверждая чад своих в том, что вера имеет нужду в делах, строго заповедовал им, говоря: «Блуд же и всяка нечистота ниже да именуются в вас, як уже подобает святым, но паче благодарение. Сие бо довести, яко всяк блудник или нечист, или лихоимец, иже есть идолослужитель, не имать достояние в Царстве Христа и Бога». И опять, еще более подтверждая сие слово, говорил им: «Никто же вас дольстит суетными словесы, сих бо ради грядет гнев Божий на сыны непокоривые. Не бывайте убо сопричастницы сим, бесте бы иногда тьма, ныне же свет, о Господи. Яко же чада света ходите, плод бо духовный есть во всякой благостыне и правде, и истине». И опять: «Всяка горесть и гнев, и ярость, и клич, и хула да возьмется от вас со всякой злобой. Подражатели мне бывайте, — говорил он еще, — яко же аз Христу. Елице бо во Христа крестистися, во Христа облекостися». Исследуем же себя, братья, облеклись ли мы во Христа или нет. Познается же Христос по чистоте, ибо Он чист и в чистых обитает. А чистыми как делаются? Не иначе, как перестав делать зло, которое делали. Ибо такова благость Божия, что в какой час обратится человек от грехов своих, он приемлет его с радостью, не считая прежних грехов его, как написано в Евангелии о младшем сыне, который, расточив блудно свою часть, напоследок пас свиней и желал насытиться пищей свинскую, наконец же, раскаявшись в том, что наделал, уразумел, что нет сытости в грехах. Но чем больше кто делает их, тем более разжигается на них. Итак, когда покаяние коснулось сердца его, буквально постучалось к нему, он не отлагал, но тотчас возвратился к отцу своему со смирением, оставив все пожелания свои плотские, ибо веровал он отцу своему, что он милосерд и не вменит ему содеянного. Почему и отец его тотчас велел дать ему одежду чистоты и залог сыноположения перстень. Сие говорил Господь наш Иисус Христос, желая внушить, что если обратимся к Нему, то долженствуем прежде оставить пищу свиней, и тогда Он примет нас, ставших чистыми. Сказал Он сие для того, чтобы не унывала душа, говоря: «Когда же Бог услышит меня?» Ибо Он знает время, когда достоин бывает просящее услышание, и тогда Он услышит его скоро. Обратимся же к Нему всем сердцем, и не будем, умоляя Его, стужать и си. И Он вскоре услышит нас, ибо Сам сказал: «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам». Итак, братья, если будем просить или искать или толкать, то получим, что ищем или что просим у него. Так пришедший к другу своему в полночь понуждал его, говоря: «Дашь мне взаим три хлебы, понеже друг приедет с пути ко мне». И как не переставал стучать, то тот дал ему, что он просил у него. Отбросим же, братья, от себя леность и уготовим себя к такому безстудию, и Бог, видя терпение наше, подаст нам просимое нами. Ибо Он милостив и желает обращения к Нему человека, как написано: «Истину говорю вам, радость бывает на небеси о едином грешнице кающемся». Итак, братья, имея такую милость Его и такое богатство щедрот Его, поболезнуем пред Ним всем сердцем, пока еще находимся в теле сем, ибо скоротечно время жизни нашей. Если поподвязаемся, то наследуем радость вечную и неизглаголаны. А если возвратимся вспять, то будем подобны юноше, вопрошавшему Господа Иисуса, как спастись. Он ответил ему: «Вся елика имаши продашь и раздай нищим, и, взяв крест свой, гряди во след мне, показывай нам, что отсекать свою волю есть спасаться». Но тот, услышав сие, опечалился очень и пошел прочь, ибо знал, что раздать свое бедным не так трудно, как нести крест. Раздаяние своего бедным есть одна добродетель, и человек совершает ее для того, чтобы удобнее нести крест, а крест есть истребление всякого греха и рождает любовь. Без любви нет и креста. Почему апостол, зная, что есть и мнимые добродетели, в которых нет любви, ни совершенства добродетелей, сказал: «Аще языки человеческими глаголю и ангельскими, любве же не имам, бых яко медь звенящий, и ликим вал звецай, и аще раздам вся имение мое, и аще предам тело мое воеже жищие, любве же не имам, никая пользами есть. Любы долготерпит, милосердствует, любы не завидит, любы не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своих си, не раздражается, не мыслит зла». Итак, желающий вступить на путь любви, пусть обеззаботит себя в отношении ко всем людям, хороши ли они или худы. Тогда, наконец, одно вожделение еже к Богу останется в сердце его, а это вожделение родит ему свойственный естеству гнев. Гнев же станет противостоять всему всеваемому от врага. Тогда закон Божий обретет в нем пастбище себе, и через страх обнаруживается любовь в нем. Тогда говорит такой человек с дерзновением, как апостол: «А с неточию связан быть и хощу, но и умреть и готов есть за имя Господа Иисуса Христа». Блаженна душа, достигшая такой любви, ибо она бывает тогда бесстрастной. Вышли мы, братья, из мира, знаем, в каком чине находимся, и что милосерд есть Господь Иисус, чтобы упокоить каждого из нас по делам Его и малого по малости Его. Как сказал: «Много обителей у Отца Моего». Ибо хотя царствие одно, но каждый обретает в нем свое место и свое ему дело. Будем же подвязаться, братья, против лености, сбросим с себя сударь тьмы, то есть забвение, и узрим свет покаяния. Стяжем себе Марфу и Марию, кои суть злострадания и плач, которые плачут пред Спасителем, да воскресит Лазаря, то есть ум, обвязаны многими повязками своих пожеланий. Он же, хотя творит милость и возбуждает ум его, но далее уже их дело есть развязать и оставить его идти. Когда же освободится Лазарь, тогда появляется чаяние Марии и Марфы. После сего вот что видится: Лазарь беспопечительно возлежит с Иисусом, Марфа с усердием и радостью совершает свое услужение, а Мария, принесшая алавастр мира, помазывает ноги Господа. Станем же, братья, подвязаться по силе нашей и Бог посодействует нам по множеству милости Своей. Если не сохранили мы сердец наших, как отцы наши, употребим усилия наши сохранить, хотя тела, как требует Бог, безгрешными, и веруем, что Он во время глада постигшего нас сотворит и с нами милость, как и со всеми святыми Его. Ибо хотя и на слава солнцу, и на слава луне, и звезда от звезды разнствует во славе, однако они на одной находятся тверди, и слава их, и честь их Его есть. Отныне и до века. Аминь.